Глава 13. Что тут происходит? «Он уже удрал», — заволновалась Илона. «Какой шустрый!» «Но когда он успел подменить Татьяну?» — задумался Гаврош. «Может, еще до того, как мы сюда приехали?» — предположил Кефир. «Помните, вчера во время ужина погас свет, а потом кто-то закричал», — задумчиво прищурился Рикошет. «Наверное, именно тогда они и похитили настоящую горничную». «Однако робот научился хорошо маскироваться», — сказал Кефир. «Надо держать ухо востро, чтобы снова не нарваться на железную башку». В коридоре послышался громкий топот. Кефир, Гаврош и Рикошет едва успели прикинуться Гарпиной и Дормидонтовной, как в зимний сад ворвался управляющий Варивода. Увидев погром, он схватился за голову. «Что происходит? Только что вырубилась вся электроника! Свет погас, роботы замерли! Кто тут хулиганит?» «У вас под самым носом орудуют бандиты!» — заявила ему Гарпина Дормидонтовна. «Это я вам говорю как великая сыщица и гроза преступного мира!» «Какие еще бандиты?» — побледнел управляющий. «Вы с ума сошли!» «Робот-преступник выдавал себя за вашу горничную Татьяну, и пока неизвестно, что ему тут было нужно». «Что? Роботы бывают преступниками? Как такое возможно?» «Придется обыскать отель, ведь они прячут Татьяну где-то здесь». «Нужно вызывать полицию», — помрачнел управляющий. «Но начался сильный снегопад. До нас будут очень долго добираться». «Лучше вызовите», — посоветовала ему Илона. «А то неизвестно, чем все закончится. У вас орудуют опасные преступники». Управляющий бросился прочь из зимнего сада, и вскоре появились два робота и принялись заделывать разбитое окно. «А еще мне интересно», — пробубнил себе под нос Гаврош, «что за устройство отключило всю электронику в отеле? Это какая-то страшно мощная штука, и сработала она очень чисто. Мгновенно все отключила, а затем также быстро включила». «По-твоему, в отеле есть еще кто-то, кто помог нам избавиться от робота?» — нахмурился Рикошет. «Во дела! У великой сыщицы появился тайный помощник». «Но что этот робот тут делал?» — спросил Егор, поднимая лейку. «Цветочки поливал», — вспомнил Кефир. «Но в лейке нет ни капли воды, она совершенно сухая». «Значит, что-то замышлял. А ну-ка, просвети стены своим прибором», — попросил Рикошет Гавроша. Тот с готовностью достал прибор, и еноты начали исследовать зимний сад. К счастью, роботы, закрывающие окно куском фанеры, не обращали на них никакого внимания. Скоро за одной из стен сада обнаружилась пустота. «Еще одна тайная комната!» — радостно воскликнул Гаврош, потрясая локатором. «И кажется, там кто-то есть!» На стенах зимнего сада висели светильники, похожие на те, что друзья уже видели в коридоре. Илона, Егор и еноты принялись дергать все подряд. Наконец, один светильник поддался, и часть стены ушла вбок. А из открывшегося проема донеслось сдавленное мычание. Илона и Егор вбежали в потайную комнату и увидели связанную горничную Татьяну. Она лежала на старом пыльном диване, с ног до головы обмотанная клейкой лентой и с заткнутым ртом. Увидев ребят, она замычала громче. Юным сыщикам пришлось немало попотеть, чтобы содрать с пленницы всю клейкую ленту. «Спасибо вам!» — горячо сказала освобожденная Татьяна. «Я, правда, не вижу, кто меня спас. Эти негодяи отняли у меня очки». «И разбили их!» — сообщил Егор. «Так что вы еще долго ничего не увидите». «Что?» — Татьяна мигом вскочила с дивана. «Вызовите полицию! Я им расскажу, как меня похитили и держали здесь несколько часов!» «Полицию уже вызвали. Но кто же вас похитил?» — спросила Илона. «Какой-то сумасшедший дед в очках и его подручный робот. Они схватили меня на кухне, когда в отеле погас свет. Они у меня еще попляшут!» Татьяна кинулась в коридор, чудом не врезавшись в дверной косяк. «Стоять!» — приказал ей Рикошет. Горничная застыла на месте. «Полиция уже здесь! Гарпина Дармидонтовна, неуклюже покачиваясь, подошла к Татьяне. «Я сыщица из уголовного розыска. Так что случилось? Почему вас похитили? Да еще и подменили роботом, чтобы никто не хватился пропажи». «Они задавали мне разные вопросы», — заторопилась Татьяна, «про профессора Зильберштейна и его изобретение, про бриллиант слеза Ананки. Они думали, что он у меня». «А он у вас?» — спросил Егор. «Ха! Будь у меня такое сокровище, стала бы я работать горничной. Лежала бы сейчас на пляже где-нибудь на Гавайских островах. У меня хранится лишь дневник Зильберштейна, но злодеи о нем не спрашивали. Наверное, не в курсе, что он существует. Много лет назад профессор сказал мне, что ему нужно на время уехать. Он обещал вернуться, но не назвал точной даты своего приезда. И я все еще храню его вещи». «А можно взглянуть на этот дневник?» «Конечно, но только вы в нем ничего не поймете, потому что профессор зашифровал информацию. Все надписи сделаны непонятными иероглифами и закорючками, такими же, какими исписаны фрески на стенах в коридоре». «Тогда я точно смогу их прочитать», — заявил Гаврош. «Если хотите взглянуть, прошу за мной», — пригласила Татьяна. И она повела их на первый этаж, где располагались комнаты обслуживающего персонала. «Значит, доктор Финдершлотц и Железная Башка ищут бриллиант профессора», — размышляла на ходу Илона, — «а также чертежи его изобретений. Не случайно они стащили их сразу после взрыва. Похоже, они живут в этом отеле», — добавил Егор. «Но почему мы до сих пор их не встречали среди других постояльцев?» «Они замаскировались», — догадался Кефир. «Так же, как и мы. И потом тут столько потайных комнат, где спрятаться несложно». «Финдершлотц когда-то работал с профессором Зильберштейном в одном исследовательском институте», — вспомнила горничная. «Они вместе проектировали этот особняк, поэтому ему известно почти обо всех потайных ходах и секретных комнатах». «Вот почему они так быстро передвигаются по отелю!» — воскликнул Егор. «А насчет бриллианта расспросите повара. Профессор часто с ним секретничал. Ему точно известно больше, чем мне», — сказала Татьяна. Войдя к себе в комнату, горничная приблизилась к картине, криво висевшей на стене, и отодвинула раму в сторону. За ней оказалась дверца шкафчика, вделанного прямо в стену. «Еще один тайник!» — изумился Егор. «Этот отель полон секретов!» «Вы даже не представляете, до какой степени!» — согласилась Татьяна. Она открыла дверцу и достала пухлую черную тетрадь, перевязанную бечевкой. «Держите, а я пока запасные очки поищу». И она принялась рыться в ящиках комода. Илона и Егор тут же открыли дневник. Татьяна сказала правду. Страницы были покрыты странными значками и закорючками. «Я его забираю», — сказала Гарпина Дармидонтовна. «Постараюсь расшифровать». «Берите», — махнула рукой Татьяна. «Пойду-ка я покажусь на глаза управляющему, а то еще уволит». И она торопливо вышла из комнаты. «Нужно вернуться в номер и проверить оборудование», — сказал Гаврош. «После такой ударной волны оно может отказать в любой момент». «Не хотелось бы, чтобы мой ранец вдруг отключился на высоте трехэтажного дома», — согласился Кефир. «Мы скоро», — пообещал ребятам Рикошет. И Гарпина Дармидонтовна поспешно заковыляла к номеру енотов. «Может, пока побеседуем с поваром?» — предложил Егор. «Станет он с нами разговаривать», — засомневалась Илона. «Я его видела. Такой злобный дедушка и странный». «Они все тут странные», — хмыкнул Егор и потащил Илону на кухню. «Но я уже начинаю к этому привыкать».